Глава 7. Двери в средних размеров зал, богато обставленные и с колоннами, распахнуты. Во главе стола тихо общаются Теринг и его жена. Справа и слева с десяток крупных мужчин достаточно воинственного вида. А нам с Фицроем указали места на противоположном от хозяев конце стола. Поклонившись, мы сели, сдержанные и настороженные. Теринг сказал с улыбкой: «Дорогие друзья, представляю вам таинственных путешественников через наше владение. Глердов...» Я поднялся и еще раз поклонился. «Евгена и Фигеля. Евген я, Фигель мой друг». Теринг кивком поблагодарил. Я сел под заинтересованными взглядами всех за столом. Наблюдающий за порядком управляющий подал кому-то знак, в дверь начали заходить слуги с подносами в руках. Понаблюдав, как перегружают на столы жареных гусей, двух кабанчиков, уток и груды мелких обжаренных птичек, Теринг перевел взгляд на меня. «Глерд Евген. Странное имя. Чувствуется, вы очень издалека. Кто вы и что вас заставляет скрываться?» «Скрываться?» — переспросил я. «Ничто не заставляет. Мы, можно сказать, любители. И действуем не по принуждению, а в охотку». Он улыбнулся. «Хорошо, хорошо. Почему в охотку избегаете встречи с войсками его величества короля Антриаса?» Я ответил с понятной осторожностью. «Причины могут быть разными. А вы почему не выдали нас его людям?» «Это еще впереди», — пообещал он, — «если окажетесь и моими противниками. Просто мне интересно. Не скажу, что я такой уж лояльный сторонник короля, но от его войск не прячусь». Я бросил взгляд на лица мужчин за столом. Никто не выразил неудовольствия от слов Теринга, что он не сторонник короля. «Легальная оппозиция?» — поинтересовался я. «Бурчите, осуждаете его действия, но следуете указанным королем курсом?» Он слушал внимательно, усмехался, все козыри в его руке. «Вы не из Нижних долин?» — спросил он внезапно. «Вы не любите Нижние долины?» — ответил я вопросом на вопрос. «Напротив», — сказал он любезно. «В Нижних долинах благородные люди сохранили древние вольности. Там к ним отношение уважительное. А здесь его величество слишком уж подмял всех под себя. Наши вольности попраны». «Но находились отважные», — спросил я. «Кто противился?» Он посмотрел хмуро и с неприязнью. «Хотите сказать, я не противился, потому уцелел?» «Я так не сказал», — запротестовал я, но всем своим видом подтвердил, что сказал именно так. Но из вежливости говорю это, чтобы не обидеть хозяина. «Возможно, вы тогда разделяли взгляды короля на единоличность власти». Он посмотрел из-под лобья. «А клан?» Я переспросил. «А что клан?» Его лицо стало неприятным. «Я глава большого и могущественного рода, который идет из глубины веков, но не глава клана. А клан противится воле короля. Я даже если бы захотел принять сторону короля, не сделал бы этого». «Прежде верность клану», — сказал Фицрой убежденно, — «потом королю». «А как же иначе?» Теринг взглянул на него с одобрением. «Вы хорошо все понимаете, юноша, а вот ваш друг...» «Мы из разных королевств», — пояснил Фицрой. «Мой друг из таких далеких земель, что ему многое здесь в диковинку». «Далеко же вы оба забрались», — заметил Теринг. «Опасно было на дорогах?» «Не для нас», — заверил Фицрой. «Я считал, что во всем королевстве никто лучше меня не владеет оружием, но когда встретился с Евгеном...» Он сделал паузу. Теринг спросил. «Что, он как боец еще лучше?» «Я понял к своему стыду», — ответил Фицрой, «что для него я деревенский пастух с палкой в руке». Теринг спросил с недоверием. «Вот так, настолько?» Мужчины за столом начали хмуриться. Слова Фицроя еще бы не задели. Никто из нас не допускает, чтобы кто-то был круче. А если и допускает, то со скрипом и не раньше, чем получит веские и неопровержимые доказательства. Один из них, рослый мужчина со шрамом на скуле и заросший черной бородой до самых глаз, сказал мощным громыхающим голосом: «Это интересно, даже очень интересно». Рядом с ним Глерд в пышных дорогих одеждах сказал тише, но в голосе крылось коварство. «Доблестный Глерд, а не покажете свое умение? Для нас это будет счастье и урок, а для вас возможность показать свое превосходство». Я поморщился. Но пока подбирал вежливые слова, чтобы отклонить предложение с наибольшей любезностью, Фицрой сказал почти с восторгом. «Да, это прекрасное завершение ужина, и спаться будет приятнее». Теринг сказал весело. «Эй, там, принесите меч Глерда Фигеля, который сейчас в гостевой комнате, да побыстрее». Сразу двое слуг ринулись из комнаты. Я напрягся. Нам еще не хватало, чтобы Фицрой начал перерубывать мечи противников, как деревянные прутики. Однако он, бросив на меня взгляд, покачал головой. «Нет-нет, извините, я предпочитаю разминаться тупым оружием». Теринг спросил с презрением. «Глерд, что за слова я слышу? Вы хотите сказать, что вам недостает отваги?» «Увы», — ответил Фицрой сокрушенно. «Иногда теряю самообладание. Так сказать, прихожу в боевую ярость и, о чем почти сожалею, рублю всех. Потому обнажаю свой меч только в битвах». Теринг усмехнулся. «Хорошо, выдадим затупленные мечи». Слуга, что принес меч Фицроя, я узнал по размеру и предельно скромно украшенным ножнам, остался у входа. А другой отлучился ненадолго и вернулся с двумя уже обнаженными мечами стандартной длины. Мужчины задвигались за столами, поворачиваясь в сторону середины зала, а те, у кого в руках кубки с вином, поспешно поставили их на столешницу. Фицрой взял меч и ждал, а его противник некоторое время размахивал своим клинком, демонстрируя умение обращаться с оружием. Теринг сказал с чувством. «Прекрасно! Разве это не лучшее на свете зрелище? Потому никогда не приглашаю в замок комедиантов и всякого рода странствующих артистов. Разве кто-то еще может доставить такое же удовольствие?» Гости поддержали довольным ревом. Кто-то азартно начал стучать кубком по столу. Противник Фицроя, продолжая размахивать мечом, начал приближаться. Затем резко сменил позицию и сделал быстрый выпад. Я впервые видел, как дерется Фицрой. Хотя уже не раз сражались плечо в плечо, но тогда не до любования. А сейчас наблюдаю из удобного кресла. Рядом удобно расположились с кубками вина Теринг и другие. Опасности особой вообще-то нет. Мечи хоть и металлические, но нарочито затуплены. Это уже для обучения продвинутых новичков, что переходят от деревянных. К тому же у Фицроя в гарне отобрали только меч, но не позарились на одежду. А у него как раз рубашка для горнолыжников, что при ударе мгновенно приобретает армированную жесткость. Чтобы оставить хотя бы кровоподтек, нужно суметь пробить эту жесткость. А это вряд ли. Нужно бить со всего размаха тяжелым топором. Все гости, за исключением Теринга, подбадривали противника Фицроя. Тот напирал. Однако Фицрой даже не стал пятиться. Успевал парировать и отбивать удары. Несколько раз имитировал касание острием то горло противника, то живота. Дважды коснулся левой стороны груди, указывая точно в сердце. Крики постепенно слабели. Наконец Фицрой умело закрутил лезвием меча клинок поединщика. Тот выскользнул из ослабевших пальцев и улетел на другой конец зала. «Ох», — сказал Фицрой, — «вы поскользнулись, я сам видел. Подберите меч, продолжим забаву». Тот посмотрел на него из-под лобья, оглянулся. Один из слуг уже бежит к нему, держа меч рукоятью вперед. «Да», — сказал он, — «я поскользнулся». За столом уже умолкли, а когда рукоять меча снова выскользнула из ладони воина, словно живая рыба, Теринг произнес густым голосом. «Все-все, поединок окончен. Наш доблестный гость показал». Фицрой прервал. «Простите, но я даже не разогрелся. Может быть, мне будет интереснее против двух?» Теринг посмотрел на него испытующе. «Вы уверены?» Фицрой бесстыдно улыбнулся. «В боях вообще противников не считаешь. Но, как видите, я даже без шрамов». Теринг нахмурился. Хотя шрамы и украшают мужчин, но все-таки больше умения у тех, кто эти шрамы оставляет. «Я сам выберу вам достойных противников», — сказал он мрачно. «Кидатор! Акаларк! Я считаю вас обоих неплохими фехтовальщиками. Покажите, что чего-то стоите». Из-за стола поднялись двое. Я слегка насторожился. Оба высокие, жилистые, с длинными руками. Двигаются с ленивой грацией, что из замедленности может без перехода взрываться стремительным каскадом ударов. Фицрой ждал с застывшей улыбкой. Лишь однажды бросил в мою сторону предостерегающий взгляд, мол, не вмешивайся. «Не вмешиваюсь», — ответил я взглядом, — но если тебя, дурака, серьезно ранят, проломив голову, я тебя сам добью и закопаю. Они сошлись на середине зала. Кидатор и Акаларк сперва прощупывали защиту и реакцию Фицроя. Затем начали отодвигаться друг от друга все дальше. Так что Фицрою пришлось не только оглядываться, но и постоянно передвигаться, чтобы не подошли слишком близко со спины. Я время от времени сжимал кулаки, а сердце учащалось. Фицрой фехтует слишком уж рискованно. Раздался удар, вскрик, за столом тут же умолкли. Один из фехтовальщиков отступил, рука с мечом опустилась, но Фицрой добивать не стал, скрестил клинок с его напарником. Первый помотал головой, приходя в себя. Удар Фицроя был не сильным, к тому же плашмя, все видели. Но все же некоторое время стоял на месте, покачиваясь, а Фицрой отражал отчаянные удары его соратника, стремящегося дать время напарнику. Я с облегчением выдохнул воздух, и хотя вскоре атаковали уже двое, но за столами тоже поняли, что их лучшие мастера меча уступают этому чужаку. Уже в молчании все смотрели, как Фицрой выбил из рук меч одного, а второй поспешно отступил и упер клинок в пол. «Сдаюсь», — выдохнул он. «Признаю, вы лучшие из мастеров клинка, которых я когда-либо встречал». Разгоряченный Фицрой принял из рук слуги кубок, сделал мощный глоток и крикнул весело: «А теперь мой меч!» Пансаменор моментально выдернул клинок из непонятно как оказавшихся у него в руках ножен и бросил Фицрою. Тот красиво поймал на лету, и среди собравшихся мгновенно наступила тишина. То, что странник поймал небрежно за рукоять, впечатляет, но еще больше впечатлил сам меч, пугающе длинный, широкий, с бритвенно-острым лезвием. Фицрой, явно рисуясь, проделал несколько взмахов с такой стремительностью, что сам меч слился в длинные сверкающие круги. Я поглядывал на их лица. Все только сейчас со всей отчетливостью поняли, что случится, если схватка вдруг состоится всерьез. «Вот теперь хорошо!» — прокричал он звучным голосом. Я поднялся во весь рост и громыхнул на весь зал. «Фигель! Меч в ножны, сесть за стол! Представление окончено!» Фицрой ухмыльнулся. Все понял. Мощно швырнул клинок в сторону Пансаменера. Тот поймал на лету за рукоять так же умело и легко. Небрежно бросил в ножны. Фицрой сел на прежнее место со мной рядом, а Тейлинг обратился через стол ко мне. «А вы, Глерт, не хотите показать свое умение?» Я покачал головой. «Нет, спасибо». «Что случилось?» Я ответил ровным голосом, холодно глядя ему в глаза. «Можете считать меня трусом». Он пару секунд смотрел мне в лицо. Что-то дрогнуло в его глазах. Он проговорил с нервным смешком. «Никто не будет считать вас трусом, Глерт. Видимо, вам это просто неинтересно». «Точно», — согласился я. «Неинтересно». Теринг поклонился, но лицо его оставалось угрюмым. «Я в самом деле не видел такого мастерства. А вам не кажется, что обоим пора оставить службу у этого купца и найти более достойное занятие?» Фицрой ответил, опередив меня. «Нам нравится странствовать по новым местам, а наш торговец сохранил жажду путешествий. Торговать умеет, так что всегда в прибыли. Это дает возможность двигаться дальше, дальше». «Торговцы», — изрек Теринг, — «люди подлой профессии. А вы, как вижу по всему, люди благородного происхождения. Вам нужно начинать службу у благородных людей, а приключения, уверяю вас, они и здесь скоро не заставят себя ждать». Вид у него был многозначительный. На этот раз я опередил Фицроя. «Если только так, но нам нужно будет подумать и хорошо все взвесить. Утром вы расскажете не только о высоком жаловании, а мы привыкли получать много, но и о том, чем служба здесь может заинтересовать еще». «Чем именно?» «Помимо кошелька с золотом», — пояснил я. «Мы молодые и жадные до удовольствий. В нашем возрасте приключения важнее золотых монет, хотя ими тоже не пренебрегаем». Он посмотрел на меня, кивнул. «Рассуждаете здраво. Посоветуйтесь, а утром за чашей вина после сытного завтрака, а у нас готовят превосходно, обговорим условия. Они будут щедрыми, уверяю вас. Вы же будете служить по своему выбору, а не по принуждению. Так что буду стараться удерживать вас щедрым жалованием и льготами»,